вся наш коробайо да вся, ойо да вся наш коробайо да вся, ойо да вся наш коробайо да вся, ойо да вся наш коробайо.